Весенний творог. 250 граммов мелко нарезанного зеленого лука, 150 граммов домашнего творога, 1 стакан простокваши, 4-6 штук редиса, четверть чайной ложки молотого кориандра. Размять творог, добавить простоквашу, кориандр и хорошо взбить миксером. Добавить мелко нарезанный зеленый лук, тщательно перемешать, выложить в салатник. Сверху посыпать редиской, натертой на крупной терке.